Ривера сидел в архиве полицейского управления, пил кофе и смотрел видео. Пропустив номер пикапа через компьютер, он выяснил, что Форд принадлежит Роберту Мастерсону, возраст 29 лет, родился в Огайо, женат на Дженнифер Мастерсон, тоже 29 лет. Единственная судимость — за вождение в нетрезвом состоянии 2 года назад. На видео была запечатлена процедура сдачи Мастерсоном пробы на алкоголь. Несколько лет назад управление начало записывать процесс на видео, чтобы избежать адвокатских уловок, основанных на процедурных ошибках. На экране телевизора пьяный в дымину Роберт В. Мастерсон, рост 6 футов, вес 180 фунтов, глаза зеленые, волосы каштановые, идиотски разглагольствовал перед 2 полицейскими. «Мы работаем на общее благо. Вы служите государству умом и телом, а я служу государству, противостоя ему. Пьянство — акт гражданского неповиновения. Я пью, чтобы покончить с голодом во всем мире. Я пью в знак протеста против вмешательства Соединенных Штатов в дела Латинской Америки. Я пью в знак протеста против атомной энергии. Я пью...» На Риверу опустилось чувство безысходности. «Если сквозняк не появится, вся его карьера в руках этого перекосодрюченного, раздолбай-валяйского пьяного кретина. Интересно, банковским охранникам хорошо живется?» На экране полицейские повернули головы к двери. Широкоугольный объектив и видеокамера фиксировал все, что происходит в комнате. В комнату вошел какой-то маленький араб в красной вязаной шапочке, и один из полицейских объяснял, что он ошибся дверью. «Не мог бы я обеспокоить вас, и спросив небольшое количество соли?» — спросил человечек. А потом мигнул и исчез с экрана, будто пленку остановили и вырезали кусок. Ривера перемотал кассету и посмотрел все сначала. Во второй раз Мастерсон сдал пробу без помех. Дверь не открывалась. Человечек в комнату не заходил. Ривера перемотал еще раз. Никаких арабов. Наверняка задремал, когда смотрел запись. И подсознание прокрутило ему кино, вставив туда маленького человечка. Единственное разумное объяснение. «Только этого говна мне не хватало», — сказал Ривера, извлек кассету и залпом допил кофе. 10-ю чашку за сегодняшний день.